Сирила готова была расцеловать горничную, очень кстати, явившуюся с булочками и кофе. Разговор становился тягостным. Подруге позарез нужна была передышка. Роэт, наоборот, зло глянул на служанку, но все-таки замолчал. Тишина. Благословенная тишина. Лишь она давала Сириле возможность по-настоящему собраться с мыслями. Когда Роэт, такой рослый и сильный, расхаживал перед нею по комнате и говорил, его доводы казались ей неотразимыми, и она ловила себя на том, что все время кивает. Как бы ни пришлось потом с опозданием вспоминать, что именно он наговорил ей и с чем именно она соглашалась, Роэт здорово пугал ее, а сегодня в особенности. Она чуть в обморок не упала, когда он выложил ей свою догадку насчет того, что она подумывала прибрать к рукам власть сатрапа. Когда же он так спокойно принялся рассуждать об их возможной женитьбе и с усмешкой отмахнулся от ее справедливого возмущения, Сириле просто перестала хватать воздуха. Даже сейчас ее руки, сложенные на коленях, неудержимо тряслись, ладони были мокрыми. Что до сердца, то оно трепетало от ужаса. С того самого мгновения, когда камеристка разбудила ее, сообщив, что Роэт ждет внизу и настаивает на немедленной встрече. Как торопливо она натягивала одежду, рявкая на девушку, пытавшуюся помочь. У нее даже не было времени как следует причесаться. Она кое-как пригладила растрепанные локоны, стянула их высоким узлом и заколола, чтобы не топорщились. И в результате чувствовала себя последней растрепой. Уверенности в себе это ей вовсе не прибавляло. И все же ее гордость не была до конца сломлена. Она дала таки Роэду отпор. А если тень, померещившаяся ей снаружи под дверью, принадлежала Ронике, значит, она, Сирила, еще и предупредила старуху. Да, там снаружи точно кто-то присутствовал. Она это заподозрила как раз в тот момент, когда Роэд сделал ей возмутительное брачное предложение. Странное дело, мысль о том, что Роника окажется всему свидетельницей, не только не огорчила Сирилу, но даже и придала ей сил. Наверное, все дело было в чувстве стыда. Не срам ли выслушивать от Роэда подобные вещи в присутствии женщины из рода старинных торговцев? И она натянула Роэду нос, предупредив Ронику о его замыслах, причем так, что он даже ничего не заметил. Вот так-то, Роэд Керн. Сирила сидела за письменным столом Давада, чопорной прямо, словно аршин проглотив. Все то время, пока служанка сервировала им кофе и раскладывала только что выпеченные сладкие булочки. При других обстоятельствах свежий аромат крепкого утреннего кофе и булочек привел бы Сирилу в сущий восторг. Но Роэт стоял посреди комнаты, так и кипя нетерпением продолжить прерванный разговор, и от вида и запаха аппетитной еды Сирилу чуть не тошнило. Доведется ли ему догадаться, что она только что сделала? И что гораздо важнее, не придется ли ей обо всем пожалеть? Тут надо сказать, что за время, прошедшее с начала их знакомства, Сирила начала проникаться к кронике Вестрит невольным уважением. И даже если старуха в самом деле была злостной заговорщицей и изменницей сатрапской короне, то есть вполне заслуживала заточения и пыток, Сирила ни под каким видом не желала бы в этом участвовать. Слишком свежи были ее собственные тяжкие воспоминания. Роэт ведь рассуждал о том, чтобы увещевать Ронику с той же легкостью, с какой сатрап отдал ее, Сирилу, на потеху колсидийскому капитану. Как только служанка вышла за дверь, Роэт приблизился к столу и занялся угощением. «Нам не досуг терять время, госпожа подруга», — проговорил он, жуя. «Сатрап может в любой миг появиться здесь со своими цепными колсидийцами. Не годится, чтобы он застал нас врасплох». «А ведь именно так и произойдет, скорее всего», — подумалось ей. Она хотела выговорить вслух эти слова, но не смогла. Миг собранности и мужества бесследно миновал. В присутствии Роэда она утрачивала даже способность к связанному мышлению. Нет, она отнюдь не считала, будто он был кругом прав. Где-то глубоко внутри она сознавала, что обладает политическим опытом, не читая этому мальчишке из захолустья, что глубже видит суть дел. Сознавать-то она сознавала, только предпринять почему-то ничего не могла. Когда в комнате находился Роэт, Она ничего не могла противопоставить его видению мира. Ровным счетом ничего. Он смотрел на нее и хмурился, видя, что она не слушает его. Сирилла спохватилась. О чем он сейчас говорил? Что такого она пропустила мимо ушей, на что должна была бы ответить? Она принялась отчаянно соображать, но ничего так и не припомнила. Она молча смотрела на него, и в ней потихоньку рос страх. «Если ты не хочешь пить кофе, — сказал Роид, — может мне приказать, чтобы подали чаю?» Сирилла наконец обрела дар речи. «Нет-нет, пожалуйста, не трудись. Пусть будет кофе». Она и пальцем не успела пошевелить, а он уже наполнял ее чашечку. Она молча следила, как он добавлял в кофе сливки и мед, гораздо больше, чем она предпочла бы, но опять ничего не сказала. Он положил на тарелку булочку и принес ей вместе с кофе, поставил все на стол и спросил напрямик. «С тобой все в порядке, подруга? Ты так побледнела». У него были сильные, загорелые, мускулистые руки, широкие кисти, крепкие костяшки пальцев. Сирилла торопливо взяла чашку и отпила. Потом поставила ее на блюдечко и ответила по возможности твердым голосом: «Со мной все в порядке. Прошу тебя, продолжай». Роид прокашлялся. «Предложения мира, с которыми выступает Минкслей, суть сплошное притворство. Он хочет отвлечь нас и выиграть время, пока его новые собираются с силами для удара. Он наверняка знает о бегстве Сатрапа и, возможно, подробнее, чем мы. И еще я уверен, что Вестриты замешаны в заговоре с самого начала. Стоит только вспомнить, в каком виде старуха попыталась нас выставить тогда на совете. Спрашивается, зачем? Дело ясное, чтобы не всплыло ее собственное предательство». «Минкслей», — начала была Сирилла, — «ни в коем случае не заслуживает доверия. Однако следует попытаться использовать его. Пусть выдвигает свои мирные предложения. Мы можем даже сделать вид, будто с радостью готовы их выслушать. А потом, как только он, ну, скажем так, достаточно высунется из норки, тут-то мы его...» И Роид резко взмахнул рукой, словно отсекая неосторожную голову. Сирилла собрала в кулак все свое мужество. «Позволь обратить твое внимание на некоторое противоречие», — сказала она. «Роника Вестрит все время предостерегала меня насчет Минкслея и говорила, что ему нельзя верить. Если бы она вправду была с ним заодно, то всячески изображала бы, что это не так», — докончил Роид, и его темные глаза яростно блеснули. Сирилла набрала побольше воздуха в грудь и выпрямилась. «Еще Роника постоянно убеждала меня учредить такого рода мир, в котором все слои и группы населения Удачного имели бы право на голос. Не только старинные торговцы и новые купчики, но и бывшие рабы, и поселенцы с трех кораблей, и вообще все, кто здесь поселился в разное время. Роника говорит, что все должны войти в согласие и перестать цапаться между собой. И тогда удастся одержать победу и установить мир». «В таком случае», — решительно ответил Роид, — «старуха заслуживает, чтобы ей выдернули поганый язык». «Это речь изменницы, предавшей и Удачной, и сословие торговцев, и саму Джамилию, наконец. Надо было нам догадаться, какова истинная цена Вестритам еще давным-давно, когда они позволили своей дочке выскочить замуж за чужестранца, за колсидийца к тому же. Вот, стало быть, с каких еще пор тянется это предательство». Они плели свой заговор годы и годы, наживаясь за счет нашего города. Тебе, кстати, известно, что покойный Ефрон никогда не торговал на Дождевой реке? Ах, ты не знала! Спрашивается, какой торговец из старинной семьи, владелец живого корабля, будучи в здравом уме и твердой памяти, да упустил бы такую возможность? Так вот, старик Ефрон ее не использовал. И тем не менее деньги каким-то образом зарабатывал. Каким образом? Кто ему платил? И за что? А потом они вовсе приняли в свою семью колсидийского полукровку. И вот тут, сдается мне, и таится разгадка. А тебе не кажется, что именно в этот момент вестриты окончательно позабыли свои обязательства перед Удачным? Он слишком быстро перечислял пункты своего, так сказать, обвинительного заключения. Его логика казалась Сирилле убийственной. Она в который раз спохватилась, сообразив, что снова кивает. Ей потребовалось усилие, чтобы перестать. Кое-как она выговорила, но чтобы в удачном воцарился мир, здешнему люду нужно прийти к согласию. На тех или иных основаниях, как же без этого? И теперь уже роет. К ее изумлению согласно кивнул. «Именно», — сказал он, — «ты права. Я бы уточнил только люд, который, безусловно, имеет право жить здесь. То есть, в первую очередь, торговцы из старинных семей. Потом поселенцы с трех кораблей, ибо они заключили с нами соглашение, как только вышли на берег. И все прочие, кто появился позже, семьями или поодиночке, и стал жить по установленным нами законам, понимая и признавая, что в сословии старинных торговцев им не войти никогда. С этими людьми можно найти общий язык. Если мы изгоним новых купчиков с их рабами, можно будет хозяйствовать как прежде, и дело сразу пойдет на лад. Пусть торговцы из старинных семейств получат назад все земли, что незаконно отошли к новым. Это послужит возмещением за то, что сатрап нарушил данное нам слово. Вот тогда-то в удачном и воцарятся мир и порядок». По мнению Сирилы, ход его мысли был совершенно ребяческим, ну, слишком простым и прямолинейным, и оттого непригодным для жизни. «Пусть все станет, как было, и вот тогда-то мы заживем». Неужели он не понимает, что история не чашка чая, которую можно взять и выплеснуть обратно в чайник? Сирила сделала еще попытку его убедить. Она постаралась придать своему голосу силу, которой на самом деле не ощущала. «Но где же справедливость в том, о чем ты толкуешь? Ну, взять хоть рабов, их привезли сюда, не спрашивая согласия. Так, может быть, все вполне справедливо», — перебил молодой Керн. «Их увезут отсюда так же, как привезли, не спрашивая согласия. Все равновесно. Пусть убираются вон, чтобы стать головной болью для тех, кто их сюда привозил. Или ты хочешь, чтобы они продолжали шляться по улицам, грабя брошенное имущество и задирая честных людей?» Остатки боевого духа Сирилы все-таки полыхнули. «И каким же образом ты намерен все это проделать?» Не задумываясь, поинтересовалась она. «Просто так возьмешь и скажешь им: убирайтесь, а они немедля послушаются?» Эта вспышка явно изумила Роэда. Даже некая тень сомнения промелькнула в темных глазах, но потом тонкие губы вновь презрительно изогнулись. «Я не такой дурак», — бросил он. «Будет кровь, я это знаю, но я не один. Есть другие торговцы и сыновья торговцев, которые думают так же, как я. Мы многое обсуждали между собой. И мы все понимаем, что должна пролиться еще кровь, прежде чем все кончится. В свое время наши предки заплатили за удачную немалую цену. Теперь наш черед, только и всего. И мы заплатим, если придется. Но если уж на то пошло, пусть кровь, которой суждено пролиться, будет не нашей. Ни в коем случае не нашей». Роэд перевел дух и снова заходил по комнате. «Вот как тебе следует поступить. Мы срочно созовем внеочередное собрание торговцев. Нет, не всеобщее, будут приглашены только главы совета. И ты объявишь скорбные новости. В Трихоге случилось землетрясение, и сатрап пропал без вести во время толчков. Мы опасаемся, даже скажешь ты им, что он погиб. А посему мы решили действовать самостоятельно и будем утихомиривать беспорядки в удачном своими силами, без оглядки на верховную власть. Далее ты предложишь им заключить мирный договор с новыми купчиками, но непременно добавишь, что этот договор должна будет подписать каждая их семья по отдельности. Затем мы сообщим Минкслию, что те согласны обсудить условия договора, но пусть, соответственно, каждая семья новых пришлет на переговоры своего представителя. Пусть они явятся, как надлежит при перемирии, безоружными, без наемников и какой-либо стражи, пусть соберутся в зале торговцев, и как только это произойдет, настанет время захлопнуть ловушку. Мы объявим новым купчикам, чтобы они тихо, мирно убирались с нашего берега в освояси, оставив владение и имущество, или расплачиваться придется заложникам, и пускай сами решают, как им поступить. Мы пообещаем посадить заложников на корабль и отправить следом за ними, не причиняя никаких обид, как только сами они удалятся от удачного на сутки пути. После чего...» «Значит, ты готов перебить заложников, если новые не согласятся на это?» — спросила Сирила. Ей показалось, что ее голос прозвучал жалко и слабо. «До этого не дойдет», — тотчас заверил ее Роэд. А если все же дойдет, вина пойдет на их народ, а не на нас. Ведь это они заставят нас. Но ты же сама отлично знаешь, что этого не может случиться. Он говорил слишком быстро. Кого он успокаивал и убеждал, ее или себя самого? Она пыталась собрать остатки мужества и заявить ему, что он городит жуткие глупости. Именно жуткие во всех смыслах. Юнец, легко жонглирующий понятиями насилия и смерти. Как неразумно было с ее стороны в чем-либо на него полагаться. Она считала его своим орудием и слишком поздно обнаружила, что у орудия, оказывается, имелось обоюдоострое лезвие. Нужно избавиться от него, пока не случилось еще худшей беды. Но она не могла. Он стоял перед ней, и его ноздри хищно раздувались, а руки были сжаты в кулаки, и она чувствовала его ярость, скрытую за внешней маской спокойствия. Ярость, направлявшую весь его якобы праведный гнев. Если она станет сейчас ему возражать, эта ярость может обратиться против нее. Что же делать? Единственной разумной мыслью была мысль о бегстве. Она поднялась, медленно, стараясь выглядеть невозмутимой. «Спасибо, что сообщил мне новости, Роэт. Теперь мне нужно побыть некоторое время одной и хорошенько обо всем поразмыслить». И она слегка наклонила голову, надеясь, что он в свой черед ответит поклоном и удалится. Но Роэт отрицательно мотнул головой. «У тебя нет времени на раздумье, подруга. Обстоятельства принуждают нас к немедленным действиям. Садись составлять письма, призывающие сюда верхушку совета, и пусть слуги немедленно их разнесут. Я же самолично припровожу в тюрьму старуху Вистрит. Скажи мне только, в которой комнате ее искать?» И Роэт неожиданно нахмурился. «Или она успела склонить тебя на свою сторону? Внушила тебе, что ты приобретешь большую власть, объединившись с заговорщиками из новых?» «Ну, конечно, малейшее возражение, и он тотчас готов занести ее в список личных врагов и поступить с нею столь же безжалостно, как собирался поступить с Роникой Вистрит. Видно, та здорово его напугала, отважившись высказать все, что думала, прямо ему в лицо. Та тень за дверьми, была ли то вправду Роника? Услышала ли она предупреждение? Поняла ли его? Хватило ли старой женщине времени, чтобы скрыться? Все ли ты сделала, Сирила, чтобы ее спасти? Или ты готова пожертвовать ею, чтобы спастись самой?» Роэт тем временем беспокойно сжимал и разжимал кулаки, ожидая ответа, и Сирила воочию представляла, как эти крепкие пальцы сомкнутся на сухоньком запястье старухи Вистрит. Сирила не могла его остановить. Она и сама пострадала бы, если попыталась. Он был слишком велик и силен, а она слишком хорошо помнила, что представляет собой сила мужчины. В его присутствии она решительно не могла думать. Пусть он отправится за Роникой и тем самым даст ей передышку. Нет, ей не в чем будет винить себя. Она и в гибели Давада была ничуть не виновна. Она делала все, что могла, так ведь? Но что, если тень за дверями лишь померещилась ей? Если Роника Вистрит мирно спит у себя в постели и ни о чем даже не подозревает? У Сирилы начисто пересохло во рту. Кто-то чужой, не она сама, выговорил ужасающие слова по лестнице на самый верх. Четвертая дверь по левую руку, бывшая спальня Давада. Роэт так и ринулся к двери, его каблуки решительно простучали по полу, удаляясь. Сирила проводила его взглядом. Как только он скрылся из виду, она согнулась вдвое и зарылась в ладони лицом. «Это не моя вина. Я ни в чем не виновна», — пыталась она уговорить свою совесть. Кто сохранил бы достаточно смелости, пройдя через то, что выпало испытать ей? Я ни в чем не виновна. Бесплотный голос Роники ответил ей из прожитых дней. Вот в этом, госпожа подруга, и состоит вызов, который бросает нам жизнь. Ты должна принять то, что с тобой случилось, и набраться ума, иначе прошлое станет ловушкой, из которой не вырваться».